По крайней мере, вы совсем не думали об этом счастье, когда сидели около мисс Кит, — сказала Дора, подняв брови и тряхнув головкой. Должен заметить, что мисс Кит звали юное создание в розовом с маленькими глазками. Я, собственно говоря, не понимаю, почему вы должны были наслаждаться и почему вы вообще называете это счастьем. Нет, вы не думаете того, что говорите. Ну, конечно, вы совершенно свободны и можете поступать как вам угодно. Джип, вот несносный, сюда. Не знаю, как я это сделал, но я это сделал в один миг. Я опередил джипа. Я заключил Дору в объятия. Я был безумно красноречив. Недостатка в словах у меня не было. Я сказал, как я ее люблю. Я сказал, что без нее умру. Я сказал ей, что обожаю ее и преклоняюсь перед ней. Джип все время тявкал, как сумасшедший. Когда Дора склонила головку, затрепетала и разразилась слезами, красноречие мое еще усилилось. Если она хочет, чтобы я умер ради нее, ей стоит сказать одно только слово, я готов умереть. Жизнь без Доры — вещь не стоящая, ни при каких условиях, и я не могу ее выносить и не вынесу. С той поры, как я ее увидел, ни днем, ни ночью не было минуты, когда бы я ее не любил. Я люблю ее и в эту минуту до безумия, и в каждую минуту моей жизни буду любить ее до безумия. Влюбленные любили и до меня, влюбленные будут любить и после меня, но ни один влюбленный никогда не любил, не мог любить, не может любить и не будет любить так, как я люблю Дору. Чем больше я неистовствовал, тем громче тявкал джип. С каждым мигом мы оба, каждый по-своему, все больше сходили с ума. Но вот немного погодя мы сидим, Дора и я, уже немного успокоившись, на софе, и джип лежит у нее на коленях и миролюбиво на меня поглядывает. Теперь на сердце меня легко. Я в полном восторге. Мы с Дорой помолвлены. Мне кажется, мы смутно представляли себе, что помолвка должна завершиться браком. Вероятно, это было так, раз Дора объявила, что она никогда не выйдет замуж без разрешения папы. Но не думаю, чтобы мы в юношеском экстазе заглядывали вперед, смотрели назад или стремились к чему-то, что выходило бы за пределы настоящего. Мы должны были скрывать нашу тайну от мистера Спенлоу, но, конечно, мне и в голову не приходило, что в этом есть нечто неблаговидное. Когда Дора, которая пошла за мисс Милс, привела ее к нам, та оказалась еще более задумчивой, чем обычно, ибо, опасаюсь, это событие разбудило уснувшее эхо в пещерах памяти. Но она дала нам свое благословение, заверила в вечной дружбе и вообще говорила с нами, как подобает гласу, исходящему из монастыря. О, какое это было безмятежное время! Какое счастливое, бездумное, безрассудное время! То время, когда я снял мерку с пальчика Доры, чтобы заказать колечко из незабудок, а ювелир, которому я вручил мерку, догадался обо всем и смеялся, склонившись над книгой заказов, и запросил меня, сколько вздумалось за хорошенькую безделушку с голубыми камешками, которая так связана в моей памяти с ручкой Доры, что вчера, случайно увидев похожее колечко на пальце моей дочери, я почувствовал, как защемило у меня сердце. То время, когда я гулял, взволнованный своей тайной, преисполненный сознанием собственной значительности, и почитал такой честью любить Дору и быть ею любимым, что если бы я парил в воздухе, то и тогда не мог бы чувствовать себя выше людей, ползавших где-то там по земле. То время, когда мы встречались в саду на площади и сидели в закоптелой беседке, такие счастливые, что и сейчас я люблю только за это лондонских воробьев, их тусклые перья кажутся мне оперением тропических птиц. То время, когда мы впервые сильно поссорились. После нашей помолвки не прошло еще и недели, и Дора отослала мне назад колечко, вложив его в сложенную треугольником записку, которая содержала ужасную фразу: «Наша любовь началась с глупости и кончилась сумасшествием», и от этих ужасных слов я рвал на себе волосы и вопил, что все кончено. То время, когда под покровом ночи я помчался к мисс Милс, которую я повидал украдкой в комнатке за кухней, где стоял каток для белья, и умолял мисс Милс стать посредницей между нами и спасти нас от нашего безумия. И когда мисс Милс исполнила мою просьбу и вернулась с Дорой и увещевала нас с трибуны своей разбитой молодости уступать друг другу и избегать пустыни Сахары, то время, когда мы оба рыдали и помирились, и снова были счастливы, так что комнатка за кухней с ее катком для белья и всем прочим превратилась в храм любви, и мы решили вести переписку через мисс Милс, посылая хотя бы по одному письму ежедневно. Какое это было безмятежное время! Какое это было счастливое, бездумное, безрассудное время! Время держит в своей деснице все дни моей жизни, и нет среди них ни одного, о котором я мог бы вспоминать с такой же улыбкой и такой же нежностью, как об этих днях. Глава 34. Бабушка приводит меня в изумление. Как только мы с Дорой были помолвлены, я написал Агнес. Я написал ей длинное письмо, в котором пытался дать ей понять, в каком блаженстве я утопаю и что за прелесть Дора. Я умолял Агнес не рассматривать мою любовь как легкомысленную влюбленность, всегда мимолетную или напоминающую одно из тех детских увлечений, над которыми мы с ней обычно смеялись. Я убеждал ее, что глубина этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет еще не видел. И вот, когда я писал Агнес, сидя у открытого окна в чудесный вечер, и вспомнил ее ясные, спокойные глаза и кроткое лицо, при этом в воспоминании такой мир и покой снизошли на мою смятенную и взволнованную душу. В этих три волнениях я жил последнее время, и с ними отчасти было связано мое счастье, что я расплакался. Помнится, я сидел над неоконченным письмом, подперев голову рукой, и мечтал о том, как бы это было хорошо, если бы Агнес была причастна к радости моего домашнего очага. Мне казалось, что под сенью дома, ставшего для меня священным, благодаря присутствию Агнес, мы с Дорой будем счастливы больше, чем где бы то ни было. И казалось мне, что в любви, в радости и печали, в надежде и разочаровании, словом, во власти любого чувства, сердце мое невольно обращается к ней, и там находит свое пристанище и лучшего друга. О Стирфорте я не упомянул. Я написал только, что в Ярмуте случилось большое горе, что Эмили исчезла, а мне ее исчезновение нанесло двойную рану, принимая во внимание обстоятельства его сопровождавшей. Я знал, как быстро она всегда угадывает правду, и знал я также, что она никогда первой не упомянет его имени. На это письмо я получил ответ с обратной почты. Читая его, я словно слышал голос Агнес. Да, это был ее нежный голос. Что я могу еще к этому добавить? Во время моих последних отлучек из дому Треддлс заходил раза два-три. Он застал Пегати, которая ему сообщила, что она моя старая няня, о чем она сообщала решительно всем, кто хотел ее слушать, и он, завязав с ней добрые отношения, оставался поболтать обо мне. Так рассказала мне Пегати, но, боюсь, что болтал не он, а она, да притом весьма много, ибо ей, да благословит ее Бог, бывало трудненько остановиться, когда речь заходила обо мне. Тут я припоминаю не только о том, что ждал визита Трэдлса в назначенный им день, а этот день настал, но и об отказе миссис Крабб от всех обязанностей, связанных с ее службой, но отнюдь не от жалования, если Пегати будет у меня бывать. После того, как миссис Крабб, ведя на лестнице беседу, очевидно, с каким-то невидимым духом, ибо по всем признакам, кроме нее, там никого не было, визгливо поделилась с ним своим мнением о Пегати, она прислала мне письмо, в котором излагались ее взгляды. Начав с заявления, которое у нее было наготове во всех случаях ее жизни, а именно, что она тоже мать, она уведомляла меня о том, что знавала и лучшие времена, но во все периоды своей жизни питала врожденное отвращение к шпионам, доносчикам и незваным гостям. «Имен она не называет», — писала она, — «но на воре и шапка горит. И особенно она презирает шпионов, доносчиков и незваных гостей, носящих вдовий траур». Эти слова были подчеркнуты. «Если джентльмен предпочитает быть жертвой шпионов, доносчиков и незваных гостей, имен она не называет, это его личное дело. Он имеет право поступать, как ему нравится, ну что ж, пусть поступает, но она, миссис Крабб, выговаривает себе право не иметь прикосновения к таким особам. Поэтому она просит освободить ее от присмотра за помещением на верхнем этаже, покуда все не будет так, как было раньше и как было бы желательно». Далее она добавляла, что ее расходную книжку можно найти каждую субботу утром на маленьком столике, и просила производить подсчет расходов немедленно с единственной благодетельной целью — избежать раздоров, неприятных для обеих сторон. Затем миссис Крабб принялась устраивать на лестнице капканы, главным образом с помощью кувшинов, добиваясь, чтобы Пегати переломала себе ноги. Такое осадное положение показалось мне внушающим тревогу, но я слишком боялся миссис Крабб, чтобы искать какого бы то ни было выхода. «Дорогой Копперфилд, как вы поживаете?» — воскликнул Трэдлс, придя точно в назначенный час, несмотря на упомянутые препятствия. «Очень рад видеть вас, дорогой Трэдлс, и жалею, что раньше вы меня не заставали. Но я так был занят. Да, да, знаю, это так понятно», — сказал Трэдлс. «Ваша живет в Лондоне? Вы о ком говорите?» «Она, простите, мисс Д, она живет в Лондоне?» — спросил Трэдлс, и от избытка деликатности покраснел. «О да, под Лондоном. Моя, может быть, вы припоминаете, она живет в Деваншире, их, знаете ли, 10, стал быть, я в этом смысле не так занят, как вы», — серьезно сказал Трэдлс. «Удивительно, как-то вы можете так редко с ней видеться», — сказал я. «О, да, пожалуй», — согласился Трэдлс с задумчивым видом. «Мне кажется, это потому, что иначе нельзя, Копперфилд». «Конечно», — согласился я, улыбаясь и слегка красней. «Но еще и потому, что вы — образец постоянства и терпения, Трэдлс». «Вы так полагаете?» — сказал Трэдлс и снова призадумался. «Не знаю, так ли это. Но она такая удивительная девушка, что, может быть, поделилась этими свойствами со мной. Вот теперь, когда вы об этом заговорили, Копперфилд, мне это не кажется удивительным. Уверяю вас, что она всегда забывает о себе и заботится об остальных 9. Она самая старшая? О, нет, старшая красавица!» Кажется, он заметил, что я улыбнулся, услышав такой простодушный ответ, и с улыбкой на своей бесхитростной физиономии добавил: «Ну, конечно, и моя Софи, правда, славное имя, Копперфилд?» «Прекрасное», — сказал я. «Но, конечно, и моя София, — продолжал он, — так же красиво, на мой взгляд, и кому угодно покажется одной из самых лучших девушек на свете, так я думаю. Когда же я говорю, что самая старшая красавица, это значит, что она...» Тут он как будто бы очертил обеими руками какое-то облако и энергически закончил: «Ослепительно!» «Вот как?» «Уверяю вас, это что-то необычайное. Понимаете, она создана, чтобы вызывать восхищение в свете, но ей слишком редко представляется такая возможность. К потому что они стеснены в средствах, и она, разумеется, по этой причине немножко раздражительна и иногда бывает слишком требовательна, Софи, знаете ли, ее ублажает. — Софи самая младшая? — осведомился я. — О, нет, — ответил Тредлс, потирая подбородок. — Двум самым младшим только 9 и 10 лет. Софи обучает их. — Так она вторая? — спросил я. — Нет, — ответил Тредлс. — Вторая — Сара. У нее, бедняжки, что-то неладное с позвоночником. Доктора говорят, что это пройдет, но покуда она должна лежать в кровати еще год, София ухаживает за ней. София — 4-я.